Глава 37. Лазарет. Первым, кого я увидела, открыв глаза, предсказуемо был мистер Альдер. Он стоял, задумчиво глядя на наручные часы, и, уловив мое пробуждение, облегченно вздохнул. «Я уже начал волноваться», — признался преподаватель. «Думал, что давно не работал с пациентами-людьми и растерял все навыки». Я проспала 12 часов. Хотелось потянуться и размяться, но делать это при местере было как-то неудобно. «Почти 13. Как самочувствие?» Завкафедрой сел на трехногую круглую табуретку и принялся изучать мой пульс, тут же скакнувший от его прикосновения. «Нормально». Я высвободила руку. «Это, кстати, ваше». Завкафедрой чуть отодвинул в сторону ширму, отделяющую кровать с трех сторон от остального лазарета. С четвертой в изголовье располагалось окно. И я увидела невообразимых размеров букет. Да какое там букетище! От кого он? Не мистер же принес. Визитки нет, но доставили из дворцовой оранжереи. Наши просили не выбрасывать, как завянет. Хотят попробовать некоторые черенки посадить в засаде. Букет был прекрасный и волшебный, в нежно-розовых тонах. От него шло легкое свечение. Мерцали пылинки-звездочки и порхали вокруг живые зачарованные бабочки. Сколько же магии вложено в такую красоту! Цветы изначально растят магические. В них добавляют разные свойства, вроде свечения или особой притягательности для бабочек. Видимо, последнее я сказала вслух и получила от преподавателя ответ. «Тот маг, племянник короля. Мариан», — вспомнила я имя. «Значит, он в порядке?» «В относительном. Покидал он академию почти сам, с поддержкой, но на своих двоих. Потрепал его, конечно, знатно. Но молодой и здоровый организм быстро восстановится. Привязка к гримуару окрепнет. Уж не знаю, как он с ним дальше справится, но это уже нас не касается». Как-то жестко закончил преподаватель. Наверное, Марьян не понравился мистеру Альдеру. Впрочем, с такой манерой держаться неудивительно. И как бы я ни относилась к этому нахалу, шикарный букет подкупал. Захотелось встать и рассмотреть его получше, хотя бы в исследовательских целях. Иллюзия это или реальное свечение? «А мне можно вставать?» Я оглянулась на мастера. «Попробуйте», — пожал плечами мужчина. Мастер тактично отвернулся, пока я накидывала халат и попробовала подняться. Обратно рухнула почти сразу. Это даже не слабость, это что-то сильнее. Ноги не держали совершенно. «Лучше лежите». Мастер взял букет и поднес его ко мне сам. Сладкий аромат заполнил все пространство. Защекотал нос. Желудок заурчал, как бы намекая, что я не бабочка, питаться пыльцой не смогу. «Вас сейчас покормят», после осмотра целителя. «Не я, не бойтесь». Заметив мою реакцию, поспешил уточнить завкафедрой. «Как-то я действительно не готова к осмотру мастером Альдером. Сегодня-завтра полежите здесь. Все силы организма брошены на восстановление магии и перераспределение магического резерва. Так что слабости и головокружение — это нормально». «Мастер, скажите, а когда мы узнаем, что у меня осталось?» «Послезавтра утром мы проведем тест Дола в присутствии комиссии и заново внесем результаты в ваше личное дело. Тогда же будет принято решение касательно вашего дальнейшего обучения на факультете». «Вы все-таки надеетесь от меня избавиться?» — грустно улыбнулась я. «Я надеюсь, что с вами все будет хорошо, и такой непростой ритуал прошел для вас без особых последствий», — поправил завкафедрой. «А пока отдыхайте». Дальше преподаватель задерживаться не стал. Не успел мистер Альдер уйти, как мне прикатили обед из столовой, а после зашел штатный целитель в сопровождении двух дежурных студенток. И следующие полчаса я чувствовал себя учебным пособием, на примере которого показывали, что случается при магическом выгорании. От этих слов у меня волосы дыбом встали, но мастер поспешил успокоить, что выразился образно. Случаи передачи магии невероятно редкие, практически уникальные, разглагольствовал целитель. Так что мы имеем дело с определенным феноменом изменения магического потенциала у взрослого состоявшегося мага. Дальше шли термины и совершенно нудные объяснения, под которые я и заснула. «Просыпайся, хватит дрыхнуть!» — разбудила меня рыжая. «Смотрю, ты во что только не ввяжешься, лишь бы на занятия не ходить». «Вот уж точно бесстыжие. Я такое пережила, а она...» «Но не переживай», — не дала вставить мне и слово подруга. «И можешь не благодарить». На прикроватную тумбочку легли три наших учебника по кормлению млекопитающих, кормлению немлекопитающих и паразитологии. Я закладками обозначила, докуда тебе нужно прочесть. Судя по торчащим бумажкам, мне предстояло прочесть три увесистых тома практически целиком. «Элис, спасибо, конечно, но я не собираюсь столько лежать в лазарете». Я отодвинулась подальше от учебников и от подруги. «Да кто тебя знает? Ты же вечно во что-то встреваешь». «Нет, чтобы моим самочувствием поинтересоваться», — насупилась я. «А она сразу об учебе». «Я уже у твоего целителя поинтересовалась, а до этого у мистера Альдера. Так что знаю, что ты в порядке. Читать учебники можешь». «Я вообще-то встаю с трудом и ни разу не в порядке». «Лежа читай», — парировала рыжая. «Особо и напрягаться не надо». «Меня, может, скоро с нашего на темный факультет переведут», — пожаловалась я. «Правда?» — округлила глаза соседка и присела рядом на кровать. «А что же ты сразу не сказала? Я бы принесла тебе что-нибудь из их программы». «Да ну тебя». Я повернулась спиной к бесстыжей и натянула одеяло до ушей. «У меня тут жизнь рушится. Окончательно. А она о какой-то ерунде». «Ладно тебе, не расстраивайся», — погладила меня соседка. «Я слышала про твой возможный перевод. Но жизнь-то на этом не заканчивается. Наоборот, все только начинается. Я тебе поэтому и учебники подобрала, которые и в будущем пригодиться могут». «Чем же, например?» Я оглянулась и подозрительно посмотрела на три книги. «Ну как? Паразитология вообще на все случаи жизни. Паразиты, они, знаешь ли, не только у животных бывают. Гельминты, например, очень распространены у людей. И из этого пособия ты узнаешь и как их диагностировать, и как их лечить в случае чего. А уж сколько разных паразитов водятся на кладбищах, ты себе и представить не можешь», — вдохновленно закончила Элис. Меня аж передернуло. «Но о паразитах на кладбищах действительно стоит почитать, а то, мало ли, я тут как раз недавно на одном была». «Хорошо, с паразитологией понятно, но кормление каким боком к темной магии относится?» «Как это каким боком? А зомби ты чем кормить собираешься? И каким именно способом? Ты хоть знаешь, сколько существует способов введения еды в организм?» «И знать не хочу. А почему у млекопитающих и не млекопитающих?» «Так зомби тоже бывают разные», — пожала худыми плечами Элис. «По-моему, по млекопитающим я только про хищников том принесла. Травой зомби все равно не прокормишь». «И не поспоришь». Следом за соседкой завалились, иначе этот приход не назовешь, однокурсники. Девушки тут же принялись восхищаться букетом, парни же сокрушались, что я так легко отдала гримуар. «Я бы такую вещь ни на что не променял», заметил мелкий проныра Янг. Новости по Академии разошлись, да что там, прокатились настоящим цунами. Поговаривали, будто я передала гримуар самому наследному принцу. Хотя, казалось бы, то, что он стихийник, а не темный маг, общеизвестный факт. И этот принц был мною так очарован, что буквально усыпал лазарет цветами и бабочками, превратив его в оранжерею. К вечеру, устав от постоянных визитеров, желающих подтвердить или опровергнуть правдивость слухов, я решила, что завтра же утром сбегу. Прописанный покой мне даже не снился, спать не давали до поздней ночи. А следующим утром пришел Саймон. Некромант зашел с перевязанной широкой лентой коробкой конфет ручной работы. Так скептически взглянул на букет, что, кажется, свечение несколько померкло, а бабочки притихли на цветах. А потом на меня, но уже добрее. «Доброе утро!» Страж снова устроился на подоконнике. «Как самочувствие?» «Доброе?» Я несколько удивилась такому скорому приходу рыжего. «Самочувствие в порядке, но чувствую себя немного странно. Мне сказали, это нормально и при изменении магического потенциала вполне ожидаемо. А ты как? Что-то с плечом? Сильно болит?» Удивительно, но рука некроманта лежала в лангетке. Что там в целом, я не разглядела, но из-под манжета рубашки выглядывал бинт. Неужели все оказалось серьезно? И в центральном целительском сразу не заметили. Не то чтобы прям болит. «Привет!» Элис заглянула за ширму, убедилась, что можно, и села на подоконник рядом с Саймоном. И вроде ничего такого, но если приглядеться... «Твоя рука лучше? Начала проходить?» «Это еще долго будет проходить», — со скорбным видом сообщил страж. Но глаза у него были при этом хитрющие и веселые. «А я? Почему ты не интересуешься моим самочувствием? Вообще, в лазарет попала именно я, а не один рыжий некромант». «Да с тобой все и так ясно», — отмахнулась подруга. «Паразитологию прочла?» «Пока нет. Я изучаю на практике. Вот конкретно сейчас одна рыжая паразитка сидит на моем подоконнике». Бросится на меня Элис не дал Саймон, справившись с девушкой одной рукой. То есть как справившись? Прижав ее к себе и больше не отпустив. «Тебе, как особо пострадавший», — страж протянул коробку конфет. «Ну все, теперь рыжая меня точно убьет». «Спасибо». Но отказываться и отказывать себе в удовольствие посмотреть на недовольное лицо Элис я не смогла. «Я поделюсь». «Все же мне с ней, если не в одной комнате жить, то в одной академии учиться». «Да нет уж, не надо», — надулась соседка. Зато Саймон буквально светился изнутри. Веснушки и те стали ярче и веселее, а то вечно угрюмый ходил. Да и Элис, чего там говорить, выглядела лучше обычного. И причесалась как следует, и даже накрасилась. Не слишком умело, конечно, стрелки кривоваты получились. Нужно будет преподать ей пару уроков экспресс-макияжа. «Элис, подожди меня у входа в лазарет. Мне нужно переговорить с Элизой», — попросил некромант. «Это по работе». «Поправляйся давай», — все-таки пожелала на прощение подруга. «А то как-то скучно без тебя жить. Никто общагу не заливает, на парах никаких приключений и вообще тихо как-то. Непривычно». «Так вот, с рукой все в порядке», — сказал Саймон, когда Элис удалилась. «Но ты же сама заявила, что со мной случилось что-то непоправимое. Теперь приходится соответствовать образу раненого бойца». «Вижу, образ неплохо работает», — одобрила я. «А Элис ничего не заподозрила? Все-таки она неплохой целитель». Я сослался на темную сущность и ее потустороннее воздействие, а еще на повышенную секретность. Удобно быть тайным стражем, однако. Но у нас все позади. Мне зачли поимку темной сущности и передачу гримуара. Зачли. Суд будет на следующей неделе, там огласят окончательное решение. Но тайная стража уже направила судье все материалы дела. И, насколько я понял, корона посодействует. Все же ты близкого родственника короля спасла. Последнее было сказано без особой радости. Ты знаком с Марьяном? Знаком. Он учился на курс старше. Тот еще засранец. Пусть и маг сильный. На мое счастье, в армию пошел. Хотя бы на работе с ним не пересекаемся. Но все же ты правильно сделала, что вмешалась. Если бы Марьян серьезно пострадал, неизвестно, как бы это тебе аукнулось. Никакой гримуар не стоит таких проблем. К тому же, хоть Мар и гад приличный, но твоего поступка он не забудет. На этом страж еще раз бросил взгляд на букет. Цветы эти ему не нравились уже тем, кто их подарил. «Но увлекаться им не советую», — закончил некромант. «Уж поверь, не увлекусь, он не в моем вкусе», — я поморщилась, вспомнив племянника короля. «А кто в твоем?» — неожиданно заинтересовался страж. «А почему ты интересуешься?» — подозрительно спросила я. «Я просто...» — Саймон улыбнулся. «У меня уже несколько человек про тебя спросило». «Не отвечай. Мне бы со всем текущим разобраться. На учебу бы время найти. Не до отношений». «Дело твое». Страж ловко спрыгнул с подоконника, поправил поудобнее лангетку, размял пальцы. «Но если что-нибудь понадобится, тебе есть к кому обратиться. Запомни». «Иди уже! Мне племянник короля должен. Я теперь точно не пропаду», — отмахнулась я. Саймон ушел, а конфеты остались и несколько скрасили мой день. Поскольку из-за вчерашнего сумасшедшего дня с огромным количеством визитеров лазарет закрыл свои двери для небольных, студиозы шли на разные ухищрения, чтобы посмотреть на ту самую невесту племянника императора, подарившую ему на помолвку гримуар. От этих слухов мне хотелось одновременно смеяться и плакать, настолько нелепыми они были. Но люди почему-то верили и прикидывались больными, лишь бы пробраться внутрь. Когда внутрь пускать окончательно перестали и начали проводить предварительную диагностику на входе, народ вспомнил, что они вообще-то маги и умеют разное. Например, левитировать к моему окну. Надо ли говорить, как я испугалась, когда парочка боевых магов зависла напротив моего окна на третьем этаже, уперевшись лбами в стекло. Окно пришлось зашторить, но находчивые личности телекинезом поднимали шторы. Не лазарет, а дурдом какой-то. Пришлось переселяться в центр, подальше от окон. Мистер Альдер под угрозой отчисления не разрешал покидать лечебное крыло. Оставалось терпеть и утешаться конфетами. Зато день прошел быстро и достаточно весело. А еще грела мысль, что скоро я увижу родителей на свободе, и значит, все мои мучения прошли не зря. Ближе к вечеру заглянул завкафедрой, убедился, что я в порядке и практически восстановилась. Магические и физические показатели пришли в норму и сразу ушел. Потом еще раз забежала Элис проверить, как я осваиваю учебники, а заодно принесла новую одежду на завтра и мою косметичку. Умничка рыжая. Мне ведь предстоит идти на замер магического потенциала, и неизвестно, успею ли я зайти в комнату, чтобы переодеться. А к такому торжественному моменту следует подготовиться соответствующе. Все-таки удобно иметь подругу. Паразитологию я к тому времени почти дочитала. Заодно узнала про паразитов на кладбище. Вот уж мерзость. Нарочно не придумаешь. Туманные слизни и кладбищенские черви, мозговые моллюски и хвостоногие рачки — Это лишь малый список фауны, обитающей среди могил. А сколько всего интересного живет в несвежих трупах? Нет, в некроманты я после таких открытий точно не пойду. Пока рыжая рассказывала мне последние новости, старательно обходя тему Саймона, она успела умять оставшиеся полкоробки шоколадных конфет. И только съев последнюю, опомнилась, вспомнив про свою аллергию на шоколад. «А мы завтра с Саймоном договорились прогуляться по городу», схватилась за покрасневшие щеки подруга. «Ты же в лазарете, обратись к местным», посоветовала я, отметив, что завтра они снова встречаются. И мне не то чтобы завидно, я, конечно, рада за Элис, но все-таки... Подруга убежала убирать последствия шоколадного обжорства и готовиться к занятиям, а я так и осталась с паразитологией. Каждому свое. На следующее утро меня подняли рано и принялись осматривать сразу несколько целителей и целая стайка студентов. Студенты стояли в сторонке молча и только и успевали записывать умные мысли местеров и двух местерес, устроивших консилиум. Темой было перераспределение магического потенциала, завершился ли он в полной мере или цифры на шкале теста Дола еще могут подвинуться, а также насколько это повлияло на мое физиологическое и психологическое состояние. Я слушала молча, предпочитая не вмешиваться в умные разговоры о высоких материях. Главное, чтобы меня сегодня выпустили из лазарета, иначе пребывание здесь точно отразится на моем психическом состоянии, если еще не отразилось. «Добрый день». Мистер Альдер зашел в смотровой кабинет, где я сидела на кушетке, в рубашке и халате и ела булочку. «А почему вы еще не одеты?» «Не отпускают?» — кивнула я на собравшихся магов. Целители разом повернулись к завкафедрой, чувствуя в нем угрозу возможным научным и магическим открытиям, на пороге которых они стоят, а, возможно, этот порог уже одной ногой переступают. «Разве студент Кориар не восстановилась после ритуала?» — требовательно спросил преподаватель. «Случай слишком необычный. Мы не можем быть абсолютно уверены», — начала местрес, которая что-то у нас преподавала на младших курсах. «Магические каналы заполнены, магический фон стабильный. В чем именно вы не уверены?» Местер сложил руки на груди и недовольно смотрел на коллег. Те отвечали ему взаимностью. «Здесь трудно утверждать наверняка», — вмешался другой целитель. Высокий, крупный, с мощным телосложением и здоровенными руками. Мясник какой-то, а не целитель. «Она будет раз в день отмечаться в лазарете для снятия показаний, но не думаю, что они как-то изменятся. А пока леди Риар придется быстро одеваться, нас ждут в ректорате на тест Дола». Не знаю, согласились ли остальные целители с мастером Альдером. Я же быстро вскочила и юркнула преподавателю за спину, а там и до двери рукой подать. За 10 минут мне удалось каким-то образом собраться и привести себя в порядок. Я удовлетворенно осмотрела свое отражение в мутноватом зеркале местной душевой. Неплохо. И стрелки ровные. Вот что значит набитая рука. Сам местер, ожидавший меня у выхода из лазарета, тоже приоделся. Он всегда хорошо выглядел, но сегодня особенно. Черные брюки, синяя шелковая рубашка и синий же, на несколько тонов темнее, галстук. Волосы собраны в хвост, а пара прядей покороче убрана за ухо. «Вы отлично выглядите», — одобрил преподаватель. «Волнуетесь?» «Немного». Я украдкой вытерла вспотевшие ладони. На самом деле я волновалась еще как. Моя жизнь, похоже, снова круто изменится. И в какую сторону повернет на этот раз, я скоро узнаю.